Психология управления в действии. Многие руководители, добившиеся реальных успехов, с трудом соглашаются на учебу. Они думают, что над ними будут производиться какие-то манипуляции, что их будут ломать. Дорогие мои, раз вы добились успеха, то действовали правильно, но не пошли дальше только потому, что поступали верно не всегда. Вот почему эта аудиокнига может вам показаться ненужной. Вы и без нее поступали точно так же. И вам не надо приобретать новых навыков. Если же аудиокнига поможет вам избавиться от малоадаптивных алгоритмов поведения, вам уже станет лучше. Многие отказываются от изменений, ссылаясь на возраст, на то, что уже поздно учиться, что как-нибудь без академиев жил и еще поживу. Рассуждая так, можно уподобиться алкоголику из одного анекдота. Алкоголику сказали, что ему следует бросить пить. Он ответил, что ему уже поздно бросать пить. Ему возразили, что бросить пить никогда не поздно. На это он сказал, что раз никогда не поздно, то он бросит пить попозже. Рассказывая этот анекдот, В. Франкл заметил, что учиться никогда не бывает рано и никогда не бывает поздно, а всегда в самый раз. Этот анекдот убедил одного моего друга, заведующего крупным клиническим отделением неврозов, и он решил не только поучиться психологии управления, но и применить полученные знания на практике. Послушайте его рассказ. Отделение, которым я руковожу, считается одним из лучших. Отношения в коллективе, в принципе, были неплохими, хотя мне хотелось убрать сестру-хозяйку, так как она грубила больным и конфликтовала с медсестрами. Утренние рапорты иногда продолжались до 30 минут. Врачи и я сам то и дело перебивали доклад дежурной медсестры. Она начинала говорить своими словами, сбиваясь на бытовые подробности. Врачи тут же делали замечания по каждому больному. Иногда сотрудники переругивались между собой. Я потом их по-отечески мирил, но, как теперь понимаю, разговоры после утреннего рапорта продолжались, так как персонал уходил неспокойным. Режим в отделении не всегда соблюдался. Больные могли уйти из отделения без разрешения. Между ними порой были конфликты. В палатах хранилось много лишних вещей. Утешало то, что в других отделениях еще хуже. У нас никто никого не подсиживал. Люди в коллективе практически не менялись. Я, в принципе, был доволен и сотрудниками, и собою, и состоянием дел. Честно говоря, когда речь шла об обучении психологии управления, я упирался как мог. Да и на занятиях долгое время критиковал, а не учился. Но в конце концов меня проняло. Когда я вернулся с учебы, то решил попробовать руководить по-новому. «Не получится, вернетесь к старому стилю руководства», говорили преподаватели на курсах. Я в первый же день предупредил, чтобы врачи не перебивали доклад медсестры. Сразу же пошли возражения. Лучше все сразу обсудить, пока речь идет об этом больном, чтобы потом не забыть. Но я был непреклонен. Единственное, чем мы можем доказать свое уважение к медсестре, это выслушать ее доклад, не перебивая. Тот, кто боится забыть, может записать вопрос. Медсестер я попросил на рапорте читать только то, что записано в журнале. Ведь все, что важно, вы записали. А раз не записали, значит, это не важно, и нечего об этом говорить. Продолжительность утреннего рапорта удалось сократить до 7 минут. Кстати, раньше утренний рапорт назывался «пятиминутка». Я перестал делать сотрудникам замечания утром, чтобы потом 7 раз не хвалить их. Далее я понял, что палатной сестре трудно управляться с больными, ибо групповой процесс здесь вышел из-под контроля. Точнее, никогда ранее не контролировался. Как выяснилось на занятиях, а с этим трудно не согласиться, пациент, попадая на стационарное лечение, в больнице оказывается на самой низкой ступени иерархической лестницы. Когда состояние больного тяжелое, а пребывание в больнице короткое, может быть, это и не имеет особого значения. Но если его состояние не относится к критическому и лечится он долго, такое положение становится дополнительным психотравмирующим фактором. Кроме того, при этом происходит социальная дезадаптация. Больной как бы становится безответственным ребенком. И после выписки из этой роли ему бывает трудно выйти. Тогда мы решили назначать ответственных по палатам, которые входили в совет больных. Так образовались органы самоуправления. Конечно, все медицинские процедуры проводили медработники, а вот в трудовых процессах, связанных с улучшением быта больных, участвовал совет больных. Выздоравливающие больные помогали доставлять пищу в отделение, уносили белье в прачечную. Охотно больные занимались мелким ремонтом, ведь среди них были высококвалифицированные специалисты разных профессий. Совет больных помогал приобретать некоторые мелочи тяжелым больным, к которым не могли приходить родственники. Наладилась физкультура. Взятый под контроль групповой процесс привел к тому, что больные стали поддерживать друг друга. Сестре-хозяйке уже не надо было ругаться. Многие недоразумения, которые возникали между больными, решались без вмешательства врачей, да и стало этих недоразумений меньше. Решая организационные вопросы, дежурная сестра имела дело уже не с 30-40 больными, а с членами совета, а это всего 5-6 человек. В отделении стало не просто тихо, а по-настоящему спокойно. Все силы персонала шли на лечение больных. Заметно улучшились основные показатели. Чаще стали выздоровления, уменьшился расход медикаментов, сократилось число койко-дней. Но самое главное даже не в этом, а в том, что все это было достигнуто как бы само собой, без нервов и нотаций. Сейчас я внимательно слежу за литературой, посвященной психологии управления, а приобретенные навыки применил и в семье. В ней, как во всякой семье, всякое бывало. Но вот оказалось, что без этого всякого можно обойтись, и тогда начинают возникать и решаться более интересные проблемы.